Глава шестая. Двигаться. Уметь просто двигаться, не останавливаясь, важнее, чем спешить. Имея перед собою цель, легко двигать и тени. А уж потом выбираешь скорость по собственному разумению. И я двигался медленно и настойчиво, с разумной осторожностью. Не было смысла бездумно утомлять Стара. Быстрое перемещение в царстве теней тяжелые для человека, но животные, ведь они не привыкли обманывать себя, подобно людям, иногда доходят просто до бешенства. По небольшому деревянному мосту я пересек речушку и некоторое время ехал вдоль нее. Я хотел обогнуть город по окраине и следовать по течению до побережья. Был полдень. Я ехал в прохладной тени, на поясе у меня висел Грейс Ван Дир. Углубившись на запад, я вскоре добрался до высоких холмов и, наконец, достиг места, откуда с высоты открывался прекрасный вид на самое большое поселение в этом районе. Город был похож на мой Авалон. Он носил то же имя, в нем жили и работали тысячи людей. Серебряных башен здесь было поменьше, да и речушка пересекала город под несколько иным углом. К югу она расширялась, или ее расширили раз в восемь. Над кузнями и тавернами клубились дымки, легкий ветерок сносил их к северу. Люди на конях, пешком, на повозках и в экипажах двигались по узким улочкам, входили в лавки, гостиницы, жилые дома и выходили из них. Стаи птиц кружились, взмывали и приникали к земле возле привязанных лошадей. Вяло шевелились несколько ярких вымпелов и флагов. Вода поблескивала сквозь марево. Я был слишком далеко, чтобы различать голоса, стук, бряцание, грохот, скрип и прочие звуки по отдельности. Все сливалось для меня в монотонный шум. Не ощущал я и каких-то особенных запахов. Но даже если бы оставался слепым, я узнал бы о близости этого города, только потянув воздух. Этот вид с высоты пробудил во мне некоторую ностальгию. Грустные обрывки воспоминаний, да слабую скорбь о городе, который был ему тезкой в исчезнувшей давным-давно тени. Жизнь тогда была проще, да и я был счастливее, чем ныне. Но невозможно прожить столь долгую жизнь, как моя, сохранив хоть каплю наивности. Обычно среди нас сентиментальность не приветствуется. Былые дни миновали, с городом давно разделались, и все мои мысли поглощало янтарное королевство. Я повернул к югу, исполнившись желание одержать победу. Амбера мне не забыть. Солнце. Ослепительный палящий диск солнца вспыхнул над головой, взвизгнул ветер. И вдруг от горизонта до горизонта протянулась пустыня. Холмы стали каменистыми. Я спускался по склону, скалы вокруг удивляли формой и цветом. Разразилась пыльная буря. Едва я выехал из предгорий, как пришлось сощуриться и поплотнее закутать лицо. Чалый мой то и дело чихал, ржал коротко, но топал вперед. Песок, ветер, камень, оранжевое небо, синевато-серые облака на горизонте, к которым клонилось солнце. И сразу длинные тени, затихающий ветер и тишина. Лишь копыта стучат по камням, да еще слышится дыхание. Мгла и тучи мчатся навстречу, солнце тонет за их пеленою. Обрушился гром, словно загрохотал сам день, разваливаясь на части. Неестественно прозрачный воздух, прохладный, голубой, электрическое покалывание в нем, снова гром. А потом стеклянистая неровная пелена дождя по правую руку, синие ломаные разрывы в облаках. Стало холодно. Шаг размерен. Мир вокруг — одноцветное поле. Гонг раскатов, белая вспышка, пелена все ближе и ближе. 200 метров, полторы — накатило. Капли бьют землю, вздымая фонтанчики пыли и воды. Запахло мокрой пылью. Конь заржал. Рывок. Медленно потекли ручейки. Они сливаются, впитываются землей, наполняют лужи. Запрыгали пузырьки, а вот уже и сплошной поток, и в него отовсюду вливаются струйки. Голова задрана вверх. Мускулы старо подо мною вздымаются и опадают. Вздымаются и опадают снова. Конь прыгает через ручейки и речонки, шлепает по бурлящей воде, взбирается уже вверх по склону. Копыта высекают искры, а камень, а ревущий, пенящийся и кипящий внизу поток отзывается здесь только дальним шумом. Все выше, выше. Теперь обсушиться, выжать углы плаща, потом вниз, и за спиною справа штормовая волна бьет в подножие утеса, на котором мы оказались. И от моря в клеверные поля навстречу вечеру, а прибой гулко ухает за спиной. Следом за звездами, что падают с неба к востоку в вечную тьму, и молчанием красноглазые тени встают за нами, перебегают дорогу, тень зеленоглазая, тень желтая, тень исчезли. Темные лики в снеговых колпаках обступили меня. Мерзлый снег, снежная сухая пыль, унесенная с вершин ледяными порывами, снег как пудра, словно мука, снежные волны, вздымаясь, сметают скалы, словно в итальянских Альпах на лыжах. Белый огонь в ночном воздухе. Ноги мои студенеют в мокрых сапогах. Жеребец возбужденно фыркает, осторожничает, на каждом шагу качает головой, не доверяя глазам. Тени за скалами. Склон стал положе, сухой ветер слегка меньше. Вьющийся штопором кружащий путь, дорога к теплу. Вниз, вниз, вниз. Вокруг ночи разные звезды сменяют друг друга над головой. Час назад меня обступали снега, теперь вокруг приземистые кусты, равнина. Вдалеке, оторвавшись от своей падали, в воздух взмывают грифы и хрипло ругают нас, кружа над нею. Снова медленно и осторожно. Травы волною, приятный ветерок, кашель охотящейся кошки, уносящаяся крупными прыжками тень, похожая на оленью, и, вконец, изябшие было ноги начинают ощущать бока стара. Вдруг конь взметнулся на дыбы. Испугался. Чего? Не заметил. Долго утешаю его, потом снова ласкаю, пока не кончилась дрожь. Полумесяц луны сосульками осыпается на вершины далеких деревьев. От влажной земли исходит светящийся туман. Мотыльки пляшут в лунном свете. Земля дернулась и вздрогнула подо мной, словно горы переступили с ноги на ногу. У каждой звезды двойник. Сияющий нимб вокруг гантели луны. Все, и равнина, и воздух на ней наполнено летящими силуэтами. Словно заведенные до отказа часы, земля тикает, тикает, и успокаивается. Стабильность, инерция. Тела луны и звезд вновь объединились со своими душами. Краем густеющей рощи еду на запад. Подумалось, джунгли — это одуревшие змеи под маслянистой водой. На запад. На запад. Там будет река с широкими ровными берегами, легкая дорога к морю. Стук копыт несущиеся тени. Ночной воздух омывает лицо. Какие-то яркие создания на высоких темных стенах, сверкающие башни. Воздух стал сладок. Видение уплывает. Тени. Словно кентавр, мы со старым покрыты единой попоной пыли. С трудом вдыхаем воздух и с усилием выталкиваем его наружу. Шея обвита громом. Ноздри извергают жар. Поглощаем пространство. Я рассмеялся. Запах воды вокруг, слева подступают деревья. И среди них лоснится кора, свисают лианы, широкие листья с яркими капельками влаги. В лучах луны поблескивает паутина, что-то колышется в центре ее. Вязкая почва, фосфорный свет прибоя на упавших деревьях. Прогалина, шелест высокой травы, снова деревья, опять пахнет рекой. Звуки, звуки, в траве захихикал ручеек. Все ближе, ближе и, наконец, рядом. Небо и деревья бьются и плещутся в чреве воды, чистое, прохладное, вкусное. И налево отсюда, сразу как перейду, течет легкое, переливается. Мы следом. Пить. Расплескав воду у берега, зайдя по колено в реку, чалой тянет воду, словно насос. Пена летит с ноздрей. Чуть вверх по течению вода лижет мои сапоги, увлажняет мокрые волосы, стекает вниз по рукам. Стар оборачивается на смех. И снова вниз вдоль реки, чистой, медленной, извилистой. А потом она спрямляется, становится все шире и тише. Лес то густой, то редеет, слабый свет на востоке. А теперь вниз по склону, меж редких деревьев. Место скалистое, и вновь охватывает темнота. Первые смутные признаки. Запах моря возник и пропал. Цок-цок по ночному морозцу, и снова на мгновение запах соли. Вспышка между стенами камней. Задетые камешки исчезают в бешеном потоке. Звуки падения тонут в раскатах грома. Долина глубже и шире. Вниз, вниз, еще дальше. Вновь светлеет восток, склон положе. Опять запах моря трогает щеки, но теперь он сильнее. Глина, гравий, за угол, вниз, все светлее. Осторожно, тихо и спокойно ступая. Бриз и светлый день. Бриз и светлый день. За выступом скалы я натянул поводья. Передо мной внизу застывшее море. Дюны. Ряд за рядом. Их шевелит юго-западный ветер. Вздымает песчаные облачка. В утренней дымке тонет дальний блеклый берег. Восток накинул на море розоватую пелену. То там, то тут из-под летучих песков выглядывает гравий. Над водой нависают зубастые скалы, а перед могучими дюнами высотой в сотни футов, между ними и мной, в рытвинах и щебенке, равнина, угловатые скалы, из ада почти грядущие во славу дня и словно шевелящиеся тенями. Да, теперь правильно. Я спешился и подождал, пока солнце вытаскивало всем на показ суровый и яркий день. Этот белый свет я и разыскивал. Нужное место было именно здесь, вдали от людей. Я увидел его впервые десятилетия назад на призрачной земле моей ссылки. Никаких бульдозеров, цветных со щетками грохотов, никаких сверхъестественных городов вроде Оранжемюнде. Никаких рентгеновских аппаратов, колючей проволоки, вооруженной охраны. В этой тени и слыхать не слыхали про сэра Эрнста Оппенгеймера и про объединенные алмазные копии Юго-Западной Африки. Не слыхали даже про правительство, способное защитить интересы трудящихся. Эту пустыню где-то звали Намиб. Я стоял милях в 400 от Кейптауна, на полоске песка и гравия шириной когда в пару, когда в дюжину миль, что простерлось на 300 миль вдоль гор Рихтерсвельда. В их тени-то я и находился. И в отличие от любой обычной копи, в песке здесь алмазов было едва ли не больше, чем птичьего помета. Естественно, пришлось вести с собой совок и сито. Сперва я достал еду и приготовил завтрак. День обещал быть жарким и пыльным. Просеивая дюны, я думал о Дойле, маленьком лысом ювелире из Авалона с прожилками на кирпичных щеках. Шлифовальный красный порошок. Зачем же, дескать, мне понадобился этот порошок в количестве, достаточном для целой армии ювелиров на дюжину их жизней? Я пожал плечами. К чему ему знать, для чего нужен этот порошок, раз я в состоянии заплатить за покупку? Ну, если нашелся новый способ применения этого порошка, на котором можно подзаработать, тогда надо быть дураком. Другими словами, неужели он не может поставить мне за неделю такое количество? Крохотные квадратные смешки вылетали из брешей в его зубах. Неделя? О, нет, конечно, нет. Просто смешно, не может быть и речи. Я соглашался. Конечно же, при соответствующей благодарности с помощью своего конкурента с этой же улицы он сумеет поставить необходимое. Может быть, его заинтересуют несколько необработанных алмазов, партию которых я ожидаю. «Алмазы? Он не ослышался? Я произнес именно это слово? Обождите!» Его всегда интересовали алмазы. Да, но что касается красного ювелирного, увы, рука поднята. Должно быть, он слегка поторопился, ведь у него такие связи. Просто его удивило количество. Впрочем, компоненты доступны, и состав прост. Отказываться нет причин, нужно попробовать что-нибудь сделать. Не более недели. Ну, а теперь... об алмазах. И прежде чем я вышел, колесики уже завертелись. Как думают многие, порох в ружьях взрывается. В общем, это неверно. Просто он быстро горит, и давление пороховых газов выбрасывает пулю из патрона, гонит ее по стволу, а взрывается лишь детонатор, когда по нему бьет игла. С обычной для нашего семейства предусмотрительностью я годами изучал горючие вещества и взрывчатки. Ружейный порох не горит в Янтарном королевстве, и мое разочарование умерялось лишь сознанием того, что и моим родственничкам огнестрельное оружие в Амбере ни к чему. Уже много позже, с визитом туда, обнаружил я замечательные свойства красного порошка, когда выбросил в камин тряпку с пригоршней его. Тогда я полировал для Дейдры браслет. К счастью, порошка оказалось немного, и в комнате я был один. В Амбере красный порошок оказался превосходным детонатором. Взрывался прямо в контейнере. А если добавить достаточное количество инертного материала, прекрасно горел. Эти наблюдения пришлось приберечь для себя. Быть может, однажды они вдруг окажутся полезными, если придется выяснить там кое-какие отношения. К несчастью, наша стычка с Эриком произошла раньше, чем мне удалось реализовать этот план. А посему сам факт просто канул на дно моей памяти. Потом, когда мое положение наконец прояснилось, судьба свела меня с Блейзом, готовившим нападение на Амбер. Во мне он, конечно, не нуждался, но взял с собой. Боюсь лишь за тем, чтобы приглядеть за мной. Если бы я помог ему ружьями, он стал бы непобедим. и во мне не было бы никакой нужды. И что еще более важно, если бы мы овладели Амбером, возникла бы двусмысленная ситуация. Войска по большей части были его, и офицеры с немалой охотой подчинились бы ему же. Тогда мне потребовалось бы бросить на весы нечто, способное изменить положение в свою пользу, скажем, несколько бомб и автоматов. Если бы я пришел в себя хотя бы на месяц раньше, все было бы совсем по-другому. Я бы уже сидел себе в Амбере, и не было бы нужды жариться, мерзнуть и обдираться в кровь, не упуская из головы предстоящую адову скачку обратно и узел проблем, что ожидает меня по прибытии. Я выплюнул песок, чтобы не поперхнуться от хохота. Клянусь пеклом, у каждого из нас свое «если». Лучше обдумывать то, что еще предстоит, чем то, что уже свершилось. И мне, и Эрику. Но я не забыл того дня, Эрик. На мне были цепи, и меня заставили встать на колени перед троном. Я ведь успел уже, насмехаясь над тобой, возложить корону себе на голову, и был избит за это. Во второй раз, когда корона попала в мои руки, я просто швырнул ею в тебя. Но ты поймал ее и улыбнулся. Я был рад, что она осталась цела, раз уж не удалось хотя бы подбить тебе глаз. Прекрасная вещь. С семью остриями изумруды такие, что затмевают алмазы. И два громадных рубина на висках. Ты короновался в тот же самый день в спешке, но с надменной пышностью. И когда отзвуки слов «Да здравствует король!» затихли, ты шепнул мне кое-что. Я помню каждое слово. Твои глаза видели сейчас самое прекрасное зрелище из тех, которые им суждено видеть, — сказал ты. А потом приказал: «Стража, уведите Корвина в кузницу, и пусть выжгут его глаза, чтобы запомнил он все, что видел сегодня, последний раз видел своими глазами. А потом пусть ввергнут его во тьму, глубочайшей темнице под замком, и да забудется его имя». «Теперь ты правишь в Амбере», — сказал я громко. «Но глаза мои вновь видят, и я ничего не забыл, и мое имя не забыто. Впрочем, нет», — подумал я. «Царствуй, Эрик, хоть штаны сшей из своего титула. Стены Амбера высоки и прочны. Оставайся за ними. Окружи себя кольцом ненадежных клинков. Словно муравей, сооружаешь ты крепость свою из пыли. Ибо знаешь, пока я жив, никогда тебе не быть в безопасности. А я обещал вернуться. Я вернусь, Эрик. Привезу с собой ружья из Авалона, и в щепы разобью твои ворота и перебью телохранителей. А там все и произойдет быстренько, пока твои люди не ринулись на помощь. В прошлый раз мне досталось лишь несколько капель твоей крови, теперь мне потребуется вся». Обратившись лицом к восходящему солнцу, я подумал о Бенедикте, Джулиане и Джерарде. Какая может быть связь между ними? Мне претит любая комбинация, в которой заинтересован Джулиан. С Джерардом все в порядке. Я смог даже уснуть в лагере, когда понял, что с ним-то и связывался Бенедикт. Но если сейчас он объединится с Джулианом, мне есть о чем беспокоиться. Сильнее Эрика меня ненавидит лишь Джулиан. И если ему известно, где я нахожусь, опасность становилась нешуточной. Я еще не был готов к бою. Бенедикт наверняка сумеет найти какое-нибудь моральное оправдание для предательства. В конце концов, он знал, чего я добиваюсь. Знал, что Амберу грозит усобица. Я понимал его, даже сочувствовал его убеждениям. Он был всецело поглощен сохранением государства. В отличие от Джулиана, он был все-таки человек принципа. Ссориться с ним не хотелось. Оставалось только надеяться, что все произойдет быстро и безболезненно. Все равно, как вырвать зуб под наркозом. А потом оба мы, естественно, вновь окажемся на одной стороне. Зная теперь Дару, я бы хотел для ее же собственной пользы, чтобы все произошло именно так. Бенедикт рассказал мне слишком немного, а потому я не мог быть спокойным. Я даже не мог проверить, действительно ли он пробыл в лагере всю эту неделю, или на самом деле совместно с Амбером подстраивал мне ловушку, готовил мою погибель. Следовало торопиться, хотя и хотелось мне побыть еще в Авалоне. Я завидовал Ганилону. В кабаке он или в борделе, на охоте, за кружкой со шлюхой или занят мордобоем. Он-то явился домой. А не оставит ли его за этими занятиями, хоть он и собирался биться вместе со мною за Амбер? Впрочем, нет. Если я исчезну, им займутся. Допросят. С пристрастием, если этим займется Джулиан. А потом, в лучшем случае, просто выкинут, и будет он отверженным в родной земле. При удачном стечении обстоятельств снова, естественно, примется за разбой, а уже в третий раз это не сойдет ему с рук. Да, придется выполнять обещание. Ганилон отправится со мной, если еще не передумал. Если же он изменил свои намерения, пусть... Я даже позавидовал ему стать разбойником в Авалоне. И мне бы хотелось задержаться здесь подольше, съездить с Дарой в горы, побродить по полям и лесам, поплавать по рекам. Я подумал о девушке. Теперь я знал о ее существовании, и это меняло дело. Но не намного. Все-таки, несмотря на все наши свары и козни, королевское семейство очень... взаимосвязано. Мы всегда с нетерпением ждем вестей друг о друге, следим за положением всех остальных в вечно меняющейся картине. Желание выслушать новые сплетни, вне сомнения, остановило в нашей семье не один смертельный удар. Иногда наша семейка представляется мне компанией подлых старух, занятой чем-то средним между отдыхом и скачкой с препятствиями. Дара никак не укладывалась в привычную картину. Она, собственно, и не входила в нее. О, конечно, со временем она всему научится. Как только станет известно о ее существовании, сразу найдутся превосходные учителя. Теперь, когда она услышала от меня о собственной уникальности, это случится рано или поздно. Дело только в сроках. Там, в роще, я чувствовал себя мгновениями просто змием, но, клянусь пеклом, она имела право знать все. Она и так все узнает, и чем раньше, тем быстрее научится обороняться. Так будет лучше для ее же собственного блага. Конечно, вполне возможно, даже, наверное, ее бабка и мать прожили свою жизнь, не подозревая о своем происхождении. Кстати, куда оно завело их? Дара говорила, что умерли обе насильственной смертью. А не случилось ли так, — подумал я, — что длинная рука Амбера выудила их из царства теней, и не собирается ли она снова ударить? При желании Бенедикт мог быть столь же крепок, настырен и подл, как и любой из нас, даже крепче прочих. И он будет в бою защищать свое. Может и убить кого-нибудь из нас, если сочтет это необходимым. Он решил, конечно, что если держать существование Дары в секрете, а ее саму в невежестве, она будет в безопасности. И рассердится, когда узнает, что я сделал. Еще одна причина убираться немедленно. Но я рассказал ей все это вовсе не назло братцу. Я хочу, чтобы она уцелела, а он, по-моему, не справляется с делом. И когда я вернусь, она уже многое поймет. Возникнет много вопросов, А уж я должен предупредить ее и объяснить, что сумею. Я заскрипел зубами. Все это не нужно. Я буду править в Амбере, и все произойдет иначе. Обязательно. Но почему никто до сих пор не нашел способа изменить саму суть человека? Мне стерли память, отправили меня жить в неизвестном и новом для меня мире. И что? Остался тот же старый Корвин. Такая мысль могла бы привести меня в отчаяние, если бы я не был доволен собой. В тихой заводе у реки я смыл пыль и пот, размышляя о черной дороге, на которой так пострадали мои братья. Нужно было разузнать еще многое. Я купался, но Грейс Ван Дир был все время неподалеку. Каждый из нас может увязаться по свежему следу, оставленному родственником в царстве теней. Но как бы то ни было, омовению моему никто не помешал. На обратном пути, правда, мне трижды пришлось воспользоваться Грейс Ван Диром для защиты, но от существ куда более безобидных, чем собственные братья. Однако этого следовало ожидать, поскольку я весьма спешил. Рассвет уже приближался, хотя было еще темно, когда я ввел коня в конюшню своего брата. Я почистил стара, чалый дико косил на меня. Поговорил с ним, приласкал, а потом дал корм и воду. Огнедышащий дракон Ганилона приветствовал меня из соседнего стойла. Я расчистил место между насосом и задней стенкой конюшни и все думал, где бы мне улечься на ночлег. Нужно было отдохнуть. Хватило бы нескольких часов, но под крышей Бенедикта я спать не решался. Нельзя же настолько доверяться братьям. Пусть я и говаривал, случалось, что надеюсь умереть в собственной постели, однако в душе желал, чтобы в глубокой старости на меня наступил слон, когда я буду заниматься любовью. Впрочем, к выпивке за счет Бенедикта у меня отвращения не было, и душа просила чего-нибудь покрепче. В доме было темно, я вошел и на ощупь добрался до буфета. Налил себе крепкого бренди, пропустил. Налил снова и подошел с рюмкой к окну. Видно мне было далеко. Дом стоял на склоне холма. Бенедикт выбрал хорошее место. «Белой полосой легла дорога», — процитировал я, удивляясь звуком собственного голоса. А луна застыла в вышине. «Так-так! Именно так, друг Корвин!» Донеслись до меня слова Ганилона. «Я не заметил, что ты здесь», — промолвил я, не оборачиваясь. «Это потому, что я сидел тихо, как мышь», — объяснил он. «О!» — отозвался я. «И насколько же ты пьян?» «Ни насколько, по крайней мере, сейчас. Но если ты будешь хорошим другом и поднесешь мне стаканчик...» Я повернулся. «А сам не можешь?» «Больно шевельнуться». «Хорошо». Я отправился к буфету, налил рюмку и поднес ему. Он благодарно кивнул, медленно поднял ее и пригубил. «Ах, как хорошо!» — вздохнул Ганилон. «Может, это утешит меня». «Ты дрался», — решил я. «Да», — согласился он, — «и не однажды». «Тогда терпи, как подобает воину, и избавь меня от необходимости выказывать свое сочувствие». «Но я победил во всех стычках! Боже! И сколько же трупов ты оставил?» «Что ты? Соперники были не настолько плохи. Во всем виновата эта девочка. Ты же знал, за что платишь». «Речь совсем не о том. Похоже, я подвел нас обоих. Нас как?» «Я не знал, что она-то и есть хозяйка дома. Я явился в веселом расположении духа и подумал, что она из служанок». «Дара?» — спросил я, внутренне напрягаясь. «Да, она самая». Я шлепнул ее по корме и потребовал поцелуя. Он застонал. Тогда она подняла меня вверх, подняла как щепку над головой и объяснила мне, что она здесь хозяйка, а потом отпустила руки. Я вешу 18 стоунов, друг. Для такого камешка падать. Он пригубил еще раз, я усмехнулся. И она тоже смеялась, — жалобно продолжил Ганилон, — а потом милостиво помогла мне встать. Я, конечно же, извинился. Этот твой брат, должно быть, богатырь. Такой девушки я не встречал. Так обойтись с мужчиной. В голосе его слышалось благоговейное удивление. Он медленно качнул головой и вылил в глотку остальное. Мне было страшно, ну, по крайней мере, неудобно. Она приняла твои извинения? О, да, весьма благосклонно. Велела мне забыть обо всем и обещала, что тоже забудет. Тогда отчего ты не лечишь горе сном? Я поджидал тебя. Решил не спать, когда бы ты не явился. Нам надо переговорить. Ну, в чем дело? Он медленно встал и взял свой бокал. «Давай-ка выйдем отсюда». «Хорошо». Ганилон подхватил на ходу бутылку бренди. Я решил последовать его примеру и направился следом за ним по тропинке, за дом. Наконец он грузно плюхнулся на старую каменную скамью у ствола большого дуба, потом наполнил наши бокалы и пригубил первым. «О, и в напитках твой брат знает толк!» Я сел рядом с ним и набил трубку. Когда я принес извинения и назвался, мы немного поговорили, — сказал он. Едва она поняла, что я приехал с тобой, сразу же захотела узнать все об Амбере и царстве теней, и о тебе, и о других членах семьи. «Ты ей рассказал что-нибудь?» Я раскурил трубку. «Не мог, даже если бы захотел», — пожал плечами Ганилон. «Мне нечего было ответить. Молодец». Но меня это заставило задуматься. Похоже, Бенедикт не говорит ей о многом, и я понимаю, почему. Я постерегся бы много разговаривать в ее обществе, Корвин. Уж слишком она любопытна. Пыхнув трубкой, я кивнул. Тому есть причина, и очень веская. Впрочем, мне приятно знать, что ты не теряешь головы, когда пьешь. Спасибо, что рассказал. Он пожал плечами и приложился к бутылке. Хорошая трепка отрезвляет, к тому же твое благо — мое благо. Верно. Нравится тебе этот вариант Авалона? Вариант? Это же и есть мой Авалон. Люди, конечно, народились новые, но страна совсем не изменилась. Сегодня я забрел на Терновое поле. Там когда-то я победил Джека Хейли и обратил себе на службу всю его банду. «Терновое поле», — произнес я, припоминая. «Да, это мой Авалон», — продолжал он. И я вернусь сюда доживать свои дни, если мы не пойдем перед Амбером. И ты все еще хочешь идти со мной? Всю свою жизнь я мечтал попасть в Янтарное Королевство. Ну, с тех пор, как услышал о нем впервые от тебя. В гораздо более счастливые времена. Я и в самом деле не помню, что говорил тогда. Должно быть... Получился недурной рассказец? В ту ночь мы были потрясающе пьяны, и ты говорил недолго, порой с надрывом, о могучей горе Кальвир, о зеленых и золотых шпилях на башнях, о гульбищах, навесах, террасах, цветах, фонтанах. Этот разговор мне казался коротким, но длился он целую ночь. Когда мы доковыляли к постелям, занялся рассвет. Боже, я, кажется, мог бы по памяти нарисовать карту. Перед смертью я должен увидеть Амбер. Той ночи я не помню, — медленно проговорил я. Должно быть, я тогда и в самом деле изрядно набрался. Ганелон усмехнулся. «Бывали у нас когда-то здесь веселые денечки», — сказал он. «И нас обоих еще не позабыли. Только мы для них давнее прошлое, и все эти россказни о нас так перевраны. К чертям! Разве хоть кого-то в этом мире обошли небылицы?» Я молча курил и думал. «И все это заставляет меня задать пару вопросов», — добавил он. «Выкладывай». «Твое нападение на Амбер вконец рассорит тебя с Бенедиктом?» «Я и сам хотел бы знать это». «Наверное, да. По крайней мере, этого стоит ожидать. А потому все должно закончиться, прежде чем он успеет отсюда добраться до Янтарного королевства по сигналу тревоги. С подкреплениями, конечно. Сам-то он может попасть в Амбер мгновенно, если кто-нибудь оттуда поможет. Но толку от этого будет мало. Нет, он не станет разрывать Амбер на части. Он будет с тем, кто сохранит в целостности всю страну. В этом я уверен. Если я свалю Эрика, Бенедикт захочет, чтобы борьба немедленно прекратилась и примириться с тем, что трон достался мне. Просто чтобы положить конец усобице. Но поначалу мои действия он не одобрит. Вот и я о том же. А из-за всего происходящего между вами не прольется кровь? Едва ли, это просто политика. Мы с ним знаем друг друга целую жизнь и всегда лучше ладили между собой, чем с Эриком. Понятно. Раз мы сейчас вместе, и Авалон теперь в руках Бенедикта, я подумал, а как он отнесется к моему возвращению сюда когда-нибудь потом? Не возненавидит ли меня за помощь тебе? В этом я очень сомневаюсь. Он раньше не был мелочным. Тогда сделаем еще шаг. Господу ведомо, что я опытный воин, и если мы сумеем захватить Авалон, это будет неплохим доказательством. Раз теперь он безрукий, как ты думаешь, не захочет ли Бенедикт взять меня командиром своего ополчения? Местность я знаю прекрасно. Могу отвезти его на Терновое поле и описать подробности битвы. Клянусь пеклом, я могу недурно послужить ему, не хуже, чем тебе. И он расхохотался. Прости, лучше, чем тебе. Я усмехнулся и приложился к бокалу. Сложновато будет, — сказал я. Конечно, идея неплохая. Впрочем, едва ли он тебе доверится. Такая комбинация слишком уж пахнет моими кознями. Проклятая политика! Но я же не суюсь в нее. Мое дело солдатское, и я люблю Авалон. Верю, только зачем ты ему? Однорукому властелину не обойтись без хорошего полководца. Он мог бы... Я было рассмеялся, но быстро умолк, памятуя, что смех разносится далеко, да и чувство Ганелона следовало щадить. — Очень жаль, — сказал я. — Извини меня, пожалуйста. Ты не понимаешь. Ты просто не понимаешь, с кем ты говорил вчера в палатке. Быть может, он показался тебе обычным человеком и калекой к тому же. Это не так. Я боюсь Бенедикта даже сейчас. Он иной, не такой, как прочие. И в реальности, и в царстве теней. Он владыка оружия в Амбере. Ты можешь себе представить тысячелетие? Тысячу лет. А несколько тысячелетий? Можешь ли ты представить себе человека, который все это время, почти каждый день, проводит хотя бы несколько часов с оружием? Или за тактикой и стратегией. Ты встретил его в крошечном королевстве во главе малюсенького ополчения, конечно, на заднем дворе хорошо ухоженный сад, только не обманывайся. Вся военная наука умещается в его голове. Он часто странствовал из тени в тень, чтобы просмотреть все варианты какой-нибудь битвы, в слегка изменившихся обстоятельствах, проверяя свои теории. Ему приходилось командовать такими громадными армиями, что шли бы мимо тебя днями, и конца колоннам не было бы видно. И хотя сейчас он испытывает временное неудобство из-за потери руки, я бы не хотел встретиться с Бенедиктом в поединке, с оружием или в рукопашную. К счастью, он не рвется к трону, иначе уже сейчас занимал бы его. И если бы он только захотел этого, я бы отказался от своих претензий. В тот же момент и присягнул ему. Я боюсь Бенедикта. Ганелон долго молчал, а я еще раз приложился к выпивке. В глотке пересохло. «Этого я, конечно, не представлял», — произнес он, помедлив. «И теперь буду счастлив, если он просто позволит мне вернуться в Авалон». «Ну, на это он согласится, я знаю». Дара получила от него сегодня известие. Он решил сократить свое пребывание в поле и вернется сюда, скорее всего, утром. «Проклятие!» — сказал я, вставая. «Значит, надо торопиться». «Надеюсь, Дойль приготовил состав. Утром следует отправиться к нему и все забрать. Я хочу быть подальше отсюда, когда Бенедикт вернется». «Значит, красотулечки уже у тебя?» «Да». «Не покажешь?» Я отвязал мешочек от пояса и передал ему. Ганелон открыл его, высыпал несколько камней на левую ладонь и повертел их пальцами правой. «Не слишком-то броски», — заключил он. «Конечно, в темноте судить трудно. Подожди-ка, блестит. Нет. Это не обработанные камни. На твоей ладони поблескивает целое состояние». «Удивительно», — промолвил он, стряхивая их обратно в мешочек и завязывая его. «Для тебя это оказалось так просто?» «Ну, не так уж и просто. И все-таки иметь возможность так быстро собрать состояние не к добру». Он передал мешочек мне. «Я пригляжу, чтобы у тебя оказалось состояние, когда наши труды завершатся», — заверил я. «Так сказать, компенсация, если Бенедикт не предложит должности. Теперь я знаю, кто он, и более прежнего стремлюсь когда-нибудь ему послужить. Посмотрим, может, и удастся. Спасибо, Корвин. Как будем отъезжать отсюда?» «Сейчас я хочу, чтобы ты отдохнул. Вставать придется рано. Старую твоему огнедышащему предстоит вести груз, хотя это и унизит их достоинство. Думаю, занять у Бенедикта фургон и на нем отправиться в город. Мне придется подпустить тумана в обстоятельства нашего отъезда. Едем прямо к ювелиру Дойлю, получаем товар, грузим и сразу же исчезаем в тени. Чем скорее все проделаем, тем труднее будет Бенедикту нас догнать. Нужно иметь в запасе хотя бы половину дня, тогда все в порядке. А зачем ему так поспешно пускаться в погоню? Он не верит мне ни на грош, и совершенно справедливо. Бенедикт просто выжидает, пока я сделаю ход. Он знает, что я ищу здесь нечто, но не знает, что именно, и хочет выяснить, чтобы отвести еще одну угрозу от Амбера. И когда он убедится, что мы смылись, то поймет, что я нашел нужное, и явится посмотреть. Ганелон зевнул, потянулся, потом допил вино. — Да, — согласился он, — сейчас лучше отдохнуть, чтобы хватило сил торопиться. Теперь, узнав побольше о Бенедикте, я не так удивлен, как обескуражен, и хочу еще кое-что тебе рассказать. Что же? Он тихонечко поднялся, осторожно указал бокалом вдоль тропы. «Если ты направишься в ту сторону, выйдешь за забор в конце этого сада и углубишься по ложбине в лес, а затем сделаешь сотни-две шагов, то по левую руку окажется рощица. Там на глубине фута 3 под сучьями и листьями укрыта свежая могила. Я обнаружил ее сегодня, когда гулял и остановился облегчиться. — Откуда ты знаешь, что это могила? Ганелон усмехнулся. — Она не слишком глубокая, я слегка поковырял шестом. Их четверо, трое мужчин и одна женщина. Убиты недавно? Несколько дней назад, не больше. И ты оставил все, как было? Я не дурак, Корвин. Извини, ты меня озадачил, я ничего не понимаю. Видно, они навредили Бенедикту, и он рассчитался с ними. Может быть. Кто они? И как умерли? Да ничего особенного. Все средних лет, всем перерезали глотку, одному, правда, распороли живот. Странно. Хорошо, что мы скоро уезжаем. У нас хватит и собственных проблем. Так что увязываться в местные свары согласен. Ну что, по постелям? Иди первым, я еще не совсем готов. Воспользуйся лучше собственным советом и отдохни, — сказал он, поворачивая к дому. Сидеть и размышлять бесполезно, я не буду. Тогда спокойной ночи, до утра. Я следил за его удалявшейся фигурой. Он был прав, конечно, но я еще не был готов спать. Я снова стал обдумывать свои планы, чтобы убедиться, что ничего не пропущено. Допил остатки вина и поставил бокал на скамью, а потом поднялся и зашагал, время от времени выпуская облака табачного дыма. Откуда-то из-за спины прорывался лунный свет. До рассвета оставалось еще несколько часов. Я твердо решил провести остаток ночи вне дома и размышлял, куда же направиться. Разумеется, по тропинке я быстро набрел на ту самую молодую рощу. Осмотревшись кругом, я понял, что яма и вправду свежая. Но разрывать лунной ночью могилу я не решился, достаточно было свидетельства Ганилона. Я и не понимал, зачем оказался здесь. Должно быть, из-за свойственных мне мерзких наклонностей. Впрочем, сегодня не было желания спать рядом с могилой. Я отправился в северо-западную часть сада и нашел там себе место, которое не проглядывалось прямо из дома. Вокруг была высокая живая изгородь. Приятно пахла мягкая высокая трава. Я расстелил плащ, сел на него, стащив сапоги, устроил ноги в прохладе зелени и вздохнул. «Не следует особенно медлить», — решил я. «Мир теней, алмазы, ружья, амбер. Таков мой путь». Год назад я гнил в своей камере и столько раз переходил грань между безумием и рассудком, что воспоминания об этом следовало вырвать с корнем. Теперь я снова здоров, силен, свободен, глаза опять видели. У меня есть план, и я вновь стал воплощенной угрозой, куда более опасной, чем прежде. На этот раз я рассчитывал лишь на себя. И в успехе, и в поражении. Было приятно на душе. Мягкая трава приятной прохладой ласкала ноги. Алкоголь, растворяясь в крови, согревал тело. Я выбил трубку, убрал ее, растянулся, зевнул и был уже готов отдаться сну. Тут поодаль что-то мелькнуло. Я перевалился на живот и вгляделся. Долго ждать не пришлось. Она вышла из тени куста, и лунный свет разом осветил ее лицо. Понимая это, она улыбнулась мне, постепенно замедлила шаг, наконец остановилась передо мною и спросила. — Так, значит, скромные апартаменты не подходят сэру Корвину? — Вовсе нет, — возразил я. — Просто сегодня прекрасная ночь, а во мне проснулся бродяга. «Похоже, бродяга просыпался и в прошлую ночь, хотя было дождливо», — заметила Дара, присаживаясь рядом со мной на плащ. «Ты спал в доме или нет?» «Я бродяжничал всю ночь», — ответил я, — «и не спал вчера вовсе. Сказать по правде, я не спал с того самого дня, как мы познакомились. А где ты был?» «У моря. Просеивал песок. Унылое занятие». «Еще бы! А я много думала после нашей прогулки в царстве теней. Могу себе представить. и тоже не слишком много спала. Поэтому-то я услышала, что ты приехал, говорил с Ганилоном, а потом остался где-то снаружи, раз он вернулся один. Ты не ошиблась? Ты ведь понимаешь, мне нужно в Амбер. Хочу пройти через огненный путь. Я знаю, ты пройдешь. И скоро, Корвин, скоро. Ты молода еще, Дара. У тебя впереди много времени. Проклятие! Я ждала всю свою жизнь и даже ничего не знала об этом. А нет ли такой дороги, которой можно воспользоваться прямо сейчас? Нет. Но почему же? Ведь ты бы мог быстро провести меня к Амберу через тени, а там я бы ступила на огненный путь. Если нас не убьют сразу же, возможно, мы окажемся рядом на дыбе или в соседних камерах до казни. Это почему? Ведь ты принц Амбера и можешь поступать, как тебе заблагорассудится. Я расхохотался. Милая, я же вне закона. Стоит мне вернуться в Янтарное Королевство, как меня казнят. И то, если повезет. А если нет, будет того хуже. При нынешнем положении дел меня едва ли казнят быстро. С моими спутниками, несомненно, обойдутся не менее любезно. Аберон не решится на это. Имея соответствующий повод, решился бы, не сомневайся. Но все обстоит немного иначе. Аберона в Амбере больше нет. На троне сидит мой братец Эрик. Когда это случилось? Несколько лет назад, по календарю Амбера. Зачем ему убивать тебя? Только за тем, чтобы я сам не убил его. И ты способен на такое? Не только способен, уверен, я убью его. Достаточно скоро, к тому же. Она приблизила ко мне лицо. Почему? Чтобы самому занять трон. Понимаешь, престол по закону принадлежит мне. Эрик просто узурпатор. Я лишь недавно бежал из заточения после нескольких лет мучений. Он сделал ошибку, позволил себе роскошь оставить меня в живых, чтобы тешиться моими страданиями. Он и не помышлял, что я сумею освободиться и снова бросить ему вызов. Впрочем, я и сам не надеялся на это. И раз мне невероятно повезло и выпал еще один шанс, я должен действовать безошибочно, не повторять чужих промахов. Но он же твой брат. Уверяю тебя, едва ли кто-нибудь понимает это больше, чем мы оба. И как скоро ты собираешься осуществить свою цель? Я тебе уже сказал, если сумеешь добраться до колоды карт, свяжись со мной через 3 месяца. Если не сумеешь, но все сложится удачно, я найду тебя сам, как только возьму власть. Ты должна иметь шанс пройти через огненный путь прежде, чем окончится год. А если неудача, тогда тебе придется подождать подольше, пока Эрик не утвердится на троне и Бенедикт не признает его королем. Ты же видишь, он не слишком-то этого хочет. Его давно не было в Амбере, и Эрик считает, что его уже нет и в живых. Если Бенедикт решит объявиться там, ему придется либо поддержать Эрика, либо наоборот. Если он выступит на его стороне, власть Эрика не будет вызывать ничьих сомнений, а Бенедикт не хочет этого. Сам он и не мечтает о короне. Только находясь здесь, в неизвестности, он может сохранить спокойствие в стране. Если он появится и откажется встать на ту или другую сторону, это будет означать неподчинение власти Эрика и может привести к смуте. Еще хуже для него, если он появится вместе с тобой. Он лишается выбора, ведь Эрик будет шантажировать его тобой. Значит, если ты потерпишь поражение, я никогда не попаду в Амбер. Я просто описываю тебе ситуацию, какой ее вижу. Наверняка кое-что мне неизвестно. Я ведь, так сказать, давно вне обращения. Ты должен победить, — сказала она. И вдруг выпалила. А дед будет тебя поддерживать? Сомневаюсь. Но здесь все обстоит по-другому. Я знаю и что он жив, и о тебе. И не стану просить его о помощи. С меня хватит, если он не станет мне противиться. И если я буду действовать быстро, эффективно, он не успеет выступить против меня. Ему не понравится, что я узнал о твоем существовании, однако, когда Бенедикт поймет, что я не желаю тебе зла, он сразу успокоится. Но почему же ты сам не воспользуешься мной? Это нелогично. Согласен. Просто я понял, что ты мне нравишься, — ответил я. Так что этот вариант отпадает. Дара рассмеялась. «Я очаровала тебя!» Я улыбнулся в ответ. «Деликатно, в собственном стиле, острием меча». Внезапно она посуровела. «Дед возвращается завтра». «Это Ганелон тебе рассказал?» «Да». «И как это влияет на твои планы?» Теперь я адски спешу и собираюсь исчезнуть до его возвращения. А как он поступит? Во-первых, рассердится на тебя за то, что ты оказалась здесь, а потом захочет узнать, как же ты тут очутилась и что говорила мне о себе. И что же мне отвечать ему? Просто правду. Как ты вернулась? Это заставит его подумать. Что же касается тебя самой? Ты своим женским чутьем поняла, что я не стою доверия, а потому и вела себя со мной так же, как и с Джулианом и Джерардом. Где я? Скажешь, что мы с Ганелоном одолжили фургон и отправились в город, пообещав вернуться поздно вечером. А что ты будешь делать на самом деле? Заеду ненадолго в город, но возвращаться не стану. Я просто хочу отъехать подальше. Бенедикт в состоянии отыскать меня по следу в любой тени. Я постараюсь задержать его, насколько возможно. А ты не собираешься попрощаться со мной? Я хотел поговорить с тобой обо всем утром, но из-за своей непоседливости ты узнала все раньше. Хорошо, что я такая непоседа. А как ты собираешься захватить королевство? Я покачал головой. «Увы, милая Дара, у всех злоумышленников есть свои маленькие секреты. Это моя тайна. Просто удивительно, что в Амбере царят такие заговоры и недоверие». «Почему же? Подобные свары существуют повсюду, пусть в иных формах. И они окружают тебя всегда, ведь все формы берут свое начало в Янтарном королевстве». Трудно понять. Когда-нибудь поймешь. Давай пока оставим эту тему. Тогда расскажи о другом. Раз я могу уже понемногу перемещаться в царстве теней, еще не пройдя через огненный путь, объясни мне поподробнее, как ты ходишь там сам. Я хочу лучше понять. Нет, — ответил я, — не могу позволить тебе дурачиться в царстве теней. Хождение там тебе не по силам. Это опасно даже для тех, кто уже проходил через путь. Пытаться лезть в тени до этого — безрассудство. Один раз тебе повезло, не надейся на это снова. Я помогу тебе скорее тем, что ничего больше не скажу. — Ладно, — ответила Дара. — Извини, я действительно могу подождать. — Действительно можешь, — согласился я. — Без обид? «Нет, ну...» — она рассмеялась. «Понимаю. Обижайся, не обижайся, ничего не изменить. Ты, конечно, знаешь, о чем говоришь. Я рада, что ты заботишься обо мне». Я буркнул что-то в ответ, а она вдруг прикоснулась к моей щеке. Я снова обернулся. Ее лицо медленно приближалось к моему. Улыбка исчезла невесть куда... Губы приоткрылись. С полуоткрытыми глазами она поцеловала меня, обхватив руками шею и плечи. Мои руки невольно оказались в том же самом положении вокруг нее, и удивление мое сменилось нежностью, лаской и дополнилось известным возбуждением. Если Бенедикт узнает, у него будет серьезный повод рассвирепеть.